Карта Северной Земли. В самый большой маршрут. Полумесячное затишье кончилось в день нашего возвращения с острова Большевик на базу. Мы в этот день стремились достигнуть восточной части островов Седова, чтобы здесь разбить наш последний лагерь перед домом. Однако еще до подхода к островам мы начали тревожно поглядывать на небо и поторапливать собак. На бледной лазуре неба появились хорошо знакомые нам чечевицеобразные облака. Своей формой они, вернее всего, напоминали дирижабли. Края облаков, обращенные к юго-востоку, были закруглены, а противоположные концы слегка вытянуты и заострены. Словно многочисленная воздушная эскадра, облака часа два неслись по небу, почти не нарушая интервалов своего строя и не теряя формы. Потом они начали все более вытягиваться, их закругленные края завернулись вниз. Теперь облака напоминали уже каких-то громадных животных с поджатыми хвостами, стремительно убегавших от смертельной опасности. Нас все еще окружали тишина и покой. Но мы прекрасно знали, что означают эти перемены на небе. Вряд ли в Арктике существует более верный признак предстоящей резкой смены погоды. Нас еще ни разу не обманывало ни появление таких облаков, ни их превращение. Они свидетельствовали о том, что где-то в верхних слоях атмосферы уже бушует шторм. С часу на час надо было ждать, что он захватит и нижние слои. Мы даже знали, что шторм налетит с юго-востока, так как именно с этой стороны облака вначале имели обтекаемую форму. Термометр показывал минус 30 градусов Цельсия. При такой температуре предстоящую непогоду лучше всего было ожидать дома. Выбравшись на острова Седова, мы не разбили лагерь, как намеревались раньше, а только дали собакам небольшую передышку, после чего сделали сверхплановый 30-километровый переход к базе. Последние 10 километров шли в начавшейся метели, хлеставшей нам в спину. После полуночи, когда мы сидели в нашем домике, а собаки лежали в укромных, заветренных уголках, жестокий шторм разыгрался уже в полную силу. Так начался новый период метелей. Опять почти 3 недели бесновалась Арктика. Только иногда, на короткое время, ветер замедлял свой стремительный полет. Метель снова захлебывалась своей яростью. Так внезапны были эти минуты затишья. Как бы передохнув, вьюга вновь затягивала свою волчью песню или свистела на разные голоса. Неслись новые и новые тучи снежной пыли, совершенно заволакивая солнце. И казалось, что не будет конца ни ветру, ни метели. На полевые работы мы вновь выходили вдвоем с Урванцевым. Выход в маршрут был намечен на 11 апреля. Перед большим походом надо было дать настоящий отдых собакам. И они, невзирая на беспрерывные метели, отдыхали и набирались сил. Около дома было достаточно укромных уголков для защиты от непогоды. На обратном пути с острова Большевик мы с Журавлевым добыли еще одного медведя, и свежего мяса было вдоволь. Сами мы не сидели без дела. Перетягивали сани, меняли стальные подполоски, приводили в порядок лыжи, чинили обувь, одежду и собачью сбрую, взвешивали и упаковывали продовольствие, проверяли снаряжение. Поход предстоял серьезный. Подготовка к нему требовала много внимания. Мы вновь и вновь проверяли приборы, инструменты и свои расчеты. Мысль о том, чтобы не забыть чего-нибудь, не допустить неправильных расчетов, не давала нам покоя. Даже глубокой ночью, разбуженной воем ветра, мы думали о предстоящем походе и, нередко вспомнив о чем-либо необходимом, вставали с постели и записывали, чтобы не забыть на утро. Свирепая метель, изо дня в день бушевавшая за стенками домика, была пока что нам безразлична. А Вася Ходов даже радовался непогоде. Дело в том, что в период затишья наш ветряной двигатель не работал. За время нашего похода на остров Большевик аккумуляторная батарея совсем выдохлась. Чтобы обеспечить работу радиостанции, Вася ежедневно гонял давно забытый бензиновый мотор, который доставлял немало хлопот. Теперь мотор опять был запрятан в склад. Ветряк с избытком давал электроэнергию. И Вася даже радовался усилению метели. Незаметно приближался день выступления в маршрут. Заканчивались последние приготовления. 8 и 9 апреля стояла тихая погода. Казалось, уже ничто не помешает нам отправиться в поход в точно назначенный день. Но накануне выхода с полудня потянул еле заметный ветерок. К вечеру он засвежел и начал мести снег. А ночью ветер достиг скорости 15 метров в секунду. Разразилась новая метель. Со страшной силой она буйствовала трое суток. Насколько спокойно мы слушали завывание бури в прошедшие 3 недели, настолько нервничали эти 3 дня. Только 13 апреля наступило новое затишье, и мы с Урванцевым немедленно покинули базу экспедиции. Начался самый длинный из наших походов в южную часть Земли. Ждал своего исследования остров Большевик, второй по величине среди островов всего архипелага. Отправляясь на него, мы не могли ожидать каких-либо особенных открытий. Но это отнюдь не лишало предстоящую работу ни значения, ни интереса. Южные берега острова, омываемые водами пролива Вилькицкого, и восточные, со стороны моря Лаптевых, были осмотрены с кораблей в 1913-1914 годах участниками гидрографической экспедиции и нанесены на карту. Нам предстояло уточнить съемку –